Снова кивнув, я прислонился к стойке, поглощенный бессмысленным беспокойством о том, над чем был невластен. Один из колков на моей лютне болтался, а у меня не было денег починить его. На сцене до сих пор не побывала ни одна одаренная женщина. Я почувствовал укол тревоги при мысли о том, что вдруг это единственный вечер, когда в Эолиане собрались только признанные музыканты-мужчины или женщины, которые не знают партии Алойны. Казалось, прошло мгновение, прежде чем Стенчон встал и вопросительно поднял бровь, обращаясь ко мне. Я кивнул и поднял футляр с лютней. Внезапно он показался мне ужасно потертым. Мы взошли на сцену. Как только моя нога коснулась сцены, зал утих до шепотков. В ту же минуту тревога покинула меня, выгорела под вниманием публики. У меня всегда так. Перед выходом я волнуюсь и потею. На сцене я спокоен, как безветренная зимняя ночь. Стенчион убедил всех считать меня кандидатом в борьбе за приз. Его слова имели успокаивающий ритуальный привкус. Когда он указал на меня, не раздалось фамильярных аплодисментов, только выжидающая тишина. Мгновенной вспышкой я увидел себя так, как меня видела публика. Одет не так хорошо, как другие, всего один шаг до лохмотьев, юн, почти ребенок. Я чувствовал любопытство публики, оно располагало людей ко мне. Я позволил ему нарастать, неторопливо открывая старый потрепанный футляр и доставая старую потрепанную лютню. Внимание публики обострилось при виде моего непритязательного инструмента. Я взял несколько коротких аккордов, коснулся колков, чуть-чуть подкрутил их, сыграл еще несколько простых аккордов, пробуя их на вкус, прислушиваясь, и удовлетворенно кивнул. Огни, горящие на сцене, делали остальной зал едва различимым. Мне казалось, на меня смотрят тысячи глаз. Симон и Вильям, Станчион у стойки, Део чуть двери. Я почувствовал легкое покалывание в желудке, когда увидел Амброза, наблюдающего за мной. Он походил на уголь, готовый вспыхнуть. Я отвернулся от него и увидел бородача в красном, графа Трепе, пожилую пару, держащуюся за руки, прелестную, темноглазую девушку. Моя публика. Я улыбнулся им. Улыбка сделала их еще чуть ближе ко мне. И я запел. «Замрите, сядьте, ибо этой песни искать вы тщетно будете чудесней. Достигли совершенства игра и пенья всем Илиены мастерском творенье, о жизни Савиена и Алойны, той девы, кою пожелал он в жены». Я позволил волне шепотков пробежать по толпе. Те, кто знал эту песню, тихо, удивленно воскликнули, а незнающие спрашивали соседей, о чем шум. Я опустил пальцы на струны и снова обратил внимание на себя. Зал утих, и я начал играть. Музыка лилась из меня легко, лютня звучала, как второй голос. Мои пальцы запорхали быстрее, и лютня подхватила и третий голос. Я пел горделивую, мощную партию Савиена Тролиарда, величайшего из Амир. Публика дышала вместе с музыкой, как трава под ветром. Я пел за сэра Савиена и чувствовал, как слушатели начинают любить и бояться меня. Я так привык репетировать эту песню в одиночку, что чуть не забыл удвоить третий припев, но в последний момент со вспышкой холодного пота я вспомнил. На этот раз я пел, глядя на публику, надеясь, что в конце концов услышу голос, отвечающий мне. Я дошел до конца припева перед первым куплетом Алойны. Я жестко взял первый аккорд и подождал, пока звук его начнет утихать, так и не вызвав голоса из публики. Я спокойно посмотрел на них, ожидая. С каждой секундой все большее облегчение мешалось во мне со все большим разочарованием. Затем на сцену выплыл голос, мягкий, как касание перышка, поющий «О, Савиен!»